Тактик. Арка пролог 1. Подземелье часть 1. Ролик начинался просто. Из синеватой глади портала медленно выходил человек. Он был очень высоким, с заостренными чертами лица и немного угловатой фигурой, скругленной весьма развитыми мышцами. А за собой за шкирку он тащил огромное человекоподобное существо. Пройдя несколько метров, этот мужчина с разворота вытянул свою добычу и бросил на огороженную площадку. Толпа у портала была шокирована, раздались возгласы. Люди русские, поэтому в основном матерные. До этого гигантов обычно удавалось победить только уничтожением портала с помощью кристалла принудительного закрытия или похищением ядра, пока кто-то отвлекал этого жестокого, но тупого монстра. По поверхности портала пошла рябь. Человек оглянулся и одним движением прыгнул назад. Ролик закончился. Кашир кашлянул. Эта новость была шикарной. Конечно, насколько силен мужик, пока было сложно понять, но он мог тащить гиганта, как тряпичную куклу. Зато толпа кричала от радости, давая ему восторженный эпитет. А пока его окрестили на форуме царь, даже, пусть тот монстр, падаль, физическая сила этого типа огромна. И он вышел из аномальных врат, в которые не могли войти опытные игроки из-за ограничений на участие, только новички это прилично удивляло. А ведь гиганты встречались обычно только в аномальных порталах, что говорило об их специфичности. Первая волна, а народу там было много, вторглась в огромные врата и не вернулась. При этом их жетоны не подали сигналов о смерти своих хозяев. Вторая волна была малочисленной, организованной только среди стажеров, подготовленных крупными гильдиями, кланами и самой лигой, то есть лучшими из прошедших обучение. Картина оказалась той же. Никто не вернулся, сигнал передатчиков не пропал, все так же, все живы. Уровень портала уже был готов измениться из щели в колодец. При этом магическая сила пространства уже считалась колоссальной, при увеличении ранга было сложно представить, насколько прохождение может вырасти в сложности. Лига объявила огромные бонусы и авансовые платежи для третьей волны, которую заранее объявили смертниками. Пришло немногим более 40 человек, но отобрали только 7 сильнейших, и среди третьей волны уже был первый вернувшийся, к тому же с добычей. А сам факт выноса трупа давал информацию к размышлению. Кашир положил смартфон в карман пиджака, поправил галстук и поднялся в автобус, где его уже ждали люди для прохождения простеньких врат на окраине Москвы. По показаниям приборов ни аномалий, ни каких-то других всплесков данных и измерений. Простое подземелье самого распространенного пещерного типа. Ему же пришлось сюда приехать из-за спорной ситуации. Щель появилась во время шумихи с подмосковной аномалией. На аукционе на прохождение она ушла всего за 1000 рублей одному новичку. Потом появились заявки от нескольких гильдий для своих участников первой способности. Новичок согласился передать 2 пути из 3 по 100 тысяч. А сейчас, собственно, крупная гильдия пробовала хотя бы частично отжать третий путь, куда собирался пойти парнишка в одиночку. Аргумент достаточно логичный для Кашира. Новичку опасно туда идти без группы. Поэтому начальство отправило его от кризисных врат проанализировать ситуацию на месте. И, к его удивлению, новичок был гораздо хуже того, чего можно было ожидать от самоуверенного одиночки. Когда Кашир подошел к парню, то произнес одними губами: «Беглый осмотр. Имя. Тактик. Гильдия. Отсутствует. Статус. Волнение. Эффект зелья монозапасника Дима, след проклятия гороскопа, раздражение, возраст 14, здоровье 100-100, мана 50-0, профессия, алхимик 29 уровня, титул, отсутствует, сила 8-8, интеллект 67-62, магия 5-0, контроль 12-10, ловкость 8-8, удача 3-8, собственно, низкие показатели беглого осмотра лишний раз подтвердили первое впечатление. Перед Каширом стоял субтильный пацан лет 12, укутанный в джинсы и длинную толстовку на молнии, поверх которой болталась огромная бесформенная рыбацкая жилетка, явно предназначенная для гораздо более крупного человека, что в итоге создало иллюзию плаща или халата. С другой стороны, у него лицо скрывал не только капюшон толстовки, но и черная медицинская маска, и полупрозрачные строительные очки, хотя нет, не строительные, а горнолыжные. Ребенок-новичок с высоким интеллектом это надолго, вздохнул работник лиги и взглянул для сравнения на 3 уже пришедших представителей гильдии, купившие 2 пути. Имя: Александр Горин, гильдия, золотой состав империи, статус, нетерпение, возбуждение, Возраст 22, здоровье 700-700, мана 00, профессия, мечник 1 уровня, титул, гениальный новичок, ускоренное обучение, сила, 180-180, интеллект, 17-17, магия, 00, контроль, 00, ловкость, 80-80, удача, 11-11, имя, абракадабра 999, гильдия, золотой состав империи. Статус. Опьяненный благословлен артефактом маны. Самоуверенность. Гордыня. Возраст. 31. Здоровье 300-300. Мана 50-30. Профессия. Гольфист 54 уровня. Титул. Начинающий охотник маг. Мана плюс 20 выше предела. Плюс 100 силы выше предела. Сила. 118-18. Интеллект. 18-18. Магия. 5-0. Контроль. 120-10, ловкость, 8-8, удача, 38, имя, Валера Добров, гильдия, золотой состав империи, статус, озадачен, паника, возраст, 14, здоровье 100-100, мана 00, профессия, покровитель ауры 1 уровня, титул, везучий владелец редкой способности, удача плюс 20, интеллект плюс 5, сила, 20-20, интеллект, 27-22, магия, 00. Контроль, 12-22, ловкость, 20-28, удача, 52-32. Ну что сказать, здесь показатели в большинстве оказались гораздо выше, но не все однозначно, и эта неоднозначность была в показателях у подростка. Кашир решил разъяснить ситуацию, а для этого придется подождать всю группу золотого состава. Среди трех имеющихся сейчас не было никого из руководства. Эй, новичок, неожиданно для представителя лиги оглянулись все. «Да не из гильдии, парень, подойди», и подманил рукой тактика. Тот поднялся и вяло прошел к проходу из автобуса вслед за мужчиной. Выйдя, встал напротив и уставился в кашира. «Приветствую. Вы о чем-то хотели поговорить, товарищ с форума?» – спросил новичок. «Я работник лиги», – возмутился кашир. «Извиняюсь, товарищ из лиги. Хотя, разницы по сути и не вижу». Кашир был уверен, что этот мелкий гад усмехнулся под маской. «Руководство-то одно». Почему перенесли старт с полудня на час? Какие-то проблемы у мажато есть спонсоров? Кашир мысленно закатил глаза. Бесевая школа-то ну, почему мне досталась короткая спичка на планерке? Ситуация спорная. Гильдия Золотой Состав настаивает на твоей безопасности и готова сопроводить тебя на третьем пути, выплатив бонус в 50 тысяч. Ты отказал в этом. Из-за такого развития вместо клерка пришлось приехать мне, Острогнову Андрею Павловичу, аналитику врат второго отдела лиги по Москве ИМО. Юноша представился в ответ. Тактик Тактикович Тактиков. Кашерце. Непередаваемая на человеческий степень мысленного удивления, которая при этом не отобразилась на лице, ценой неимоверных усилий. Новичок лиги, стаж форума 2 месяца. Продолжала школа-то. Алхимик. В чем проблема, что я хочу идти один? Отчетности статистика заставляют охранять детишек, иначе премии лишат. Да, а я ведь милый маленький алхимик, за которого так боязно, да. Особенно некой гильдии, которая стремится купить пути в обычной щели выше рынка просто для тренировки новичков. Да, а в этой гильдии существует некий Олегго, являющийся оракулом на форуме и швыряющийся проклятиями в неугодных маленьких алхимиков. Пха, ха-ха-ха. Дав выговориться собеседнику, кашир ответил, в целом, да, но, с нюансами, я работник лиги и не представляю интересы гильдии и неких оракулов. Милый маленький алхимик, точно мимо, но про премию в точку. Если ты не представишь три причины, почему у тебя такая самоуверенность с ее ранговыми показателями тела, то отправишься в компании мажато есть золотых, без доплаты. Бесявый школьник залез в один внутренний карман рыболовной жилетки, что-то достал, затем в другой, что-то вытянул из переднего нагрудного и других отделений. Вот это мои доводы, показал небольшую пробирку тактик, это зелье абсолютного барьера, гарантированно защищает от одной атаки. Вот тут два лечащих зелья, малое и со снятием негатива, это первый. Также я принял монозапасника Дима и владею заклинанием шага, которое позволит сбежать при встрече с неудобным противником. Это второй. Ну и третий вот. На этих словах он протянул воздушный шарик зеленого цвета, наполненный какой-то жидкостью. Малое зелье детонации. Это главный довод, из-за которого мне не нужны спутники. Они просто умрут, уверенно глядя в лицо работнику гильдии, произнес тактик. У кашира дернулся глаз. Если спутники будут уровня первой тройки, пришедший сюда от гильдии, то им и правда будет несладко. Если этот мелкий камикадзе выживет за счет абсолютного барьера, то все, что будет в зоне поражения, получит 1000 урона огнем и столько же урона ударной волной. Если бы врата были не пещерного типа, то все решалось бы подбором радиуса атаки. Так, стоп, это твои зелья, ты сам их сварил, ясно же, что сам, ясно же, что представитель лиги не додумался сделать что-то большее, чем беглый осмотр нубов. Ясно же, что на моей странице форума можно через админку лиги посмотреть статистику. И алхимика 29 уровня не набить за пару дней. Но тогда почему у тебя так мало интеллекта? Если ты можешь варить малую детонацию по любому из рецептов, то значение должно быть выше. Мы говорим про 3 моих довода для моего сольного выступления по дорожке подземелья или про личные хитрости маленьких алхимиков, которые стоят много-много денег. Кошер кашлянул. Вторая промашка. Не прочитать статистику было просто допустимым упущением. Дать волю лишнему любопытству уже во многом наглость. Тайны способностей должны оставаться тайными. Беглый осмотр, допустим, так как дает поверхностное суждение, но не лезет глубже. Ладно, вопрос по одиночному прохождению закрыт. Иди в автобус и готовься. Беглый осмотр зелья и шага. Зелье абсолютного барьера. Ранг предмета. Уникальная рецептура. Цель. Только носитель предмета. Эффект. Нейтрализует одну атаку против цели, после чего разрушается. Зелье лечебное, малое, со снятием негатива. Ранг предмета. Редкий. Цель. Одаренный человек. Эффект. Нейтрализует любой малый негативный эффект и лечит в течение минуты до 1000 здоровья, каждые 3 секунды на 50 единиц. Зелье малое лечебное. Ранг предмета. Обычный. Цель. Одаренный человек. Эффект. Лечит 100 единиц здоровья. Зелье монозапасника Дима. Ранг предмета. Редкий. Цель. Выпивший зелье одаренный человек. Эффект. Увеличивает запас маны на 50, также даете небольшой прирост сопутствующих характеристик. Зелье малой детонации. Ранг предмета. Редкий. Цель. Область в радиусе 5 метров. В руках создателя эффект может увеличиться. Эффект. Наносит двойной урон. Огонь 1000. Воздух 1000. Заклинание шаг. Ранг заклинания. Мусор. Прогрессивный. Цель. Сам заклинатель. Эффект. Позволяет преодолеть пространство в рамках взгляда заклинателя от 1 метра на 1 уровне. Затраты маны 1. Заклинание беглый осмотр. Ранг заклинания. Обычный. Цель. Любой объект. Эффект. Позволяет получить поверхностную информацию о цели осмотра. Для более точной информации нужны заклинания более продвинутого ранга либо усиливающие артефакты информационного типа. Затраты маны 5. Постепенно подтянулась и остальная часть участников прохождения. В сумме членов гильдии золотого состава набралось 9, 8 из которых готовились к входу, а странный молодой человек в золотом и блестящем костюме подошел к тактику. «Привет, алхимик, ты подумал над моим предложением? Приветствую, товарищ Алекго, спасибо за новую покупку товаров». Ответ тот же, отрицательный. На этих словах он достал небольшую баночку и что-то высыпал себе на руку, а потом и дунул в сторону собеседника. А вот тут то, что я хотел показать. Новинка, пыль отдачи. Еще одно проклятие по моему товару или на меня, и жди эффекта. Это же шутка, всего-то малое проклятие. Начал быстро стряхивать с себя порошок прорицатель. Ну, было и было, что сразу мусорить. Вступай к нам, мы обеспечим тебя материалами для варки твоей продукции. А еще можем помочь с благословлениями для варки. Нет, не интересует. Продать товар я рад, очень, а вступать куда-то не хочу, сказал юноша и с гордо трепыхающейся на ветру жилеткой двинулся в сторону прохода в щель, где кошер уже проводил краткий инструктаж. Слушаем так, народ, все достаточно просто, но не рекомендую расслабляться. До второй способности доживает в нашей стране в среднем 98 из 100, то есть каждый 50-й нарушает технику безопасного прохода подземелья. Напомню главное, не геройствуйте. Во вратах уровня щели без аномалии, а ее у нас не зафиксировано, только один монстр. В данных вратах есть 3 пути, делящихся на 3 тропы, а проходимость не ограничена по числу людей. Но изучение каждого пути делится на число участников группы, распределяя опыт поровну. Если монстр не входит в 3 мощных категории, то спокойно можете его убить. Напоминаю мощные категории. Големы – обычно просто земляная кукла с ядром маны в голове или груди, но огромная физическая мощь и пассивное сопротивление магии делают его опасным противником. Гоблины-невидимки, Тут все просто. Заметите непонятное шевеление пустоты в комнате босса, значит он. Гремлины, смесь макаки и ящерицы с низким уровнем атаки, но высокой скоростью и огромными пассивными особенностями. Иногда тоже могут быть невидимы, но это вы поймете только после их атаки. Они не сидят в комнате босса, а охотятся на огромном радиусе. Именно три эти категории периодически забирают жизни новичков. Поэтому рекомендовано вернуться и доложить о таком монстре, чтобы потом составить план совместного прохождения всех групп, с возможным дооснащением специальными предметами. Особенно про это напомню товарищу-одиночке. Кашир несколько секунд задержал свой взгляд на юноше в рыбацкой жилетке и долгим взглядом осмотрел остальных. Ну что ж, на этом удачного прохождения. Тактик вошел в подземелье и встал в сторонке от толпы тех, кому он продал два пути. Пусть выбирают сами. Глава приказал выбрать крайние пути, сказал человек с клюшкой для гольфа и увел троих в правый проход. Бросил странный взгляд на пацана-алхимика и наклонился, что-то прошептав человеку еще более скрытому в темной одежде, чем тактик аккуратно. Вторую четверку, в которую входил человек в темном, возглавил мужчина средних лет в спортивном костюме. Они о чем-то пообщались, снова направили взгляд в угол на пацана, который в этот момент делал вид, что рылся в карманах. Затем на прощание, пожелали тому удачи и пошли в левый проход. Значит, центр, пробормотал юноша и зашел в оставшийся проем. Хорошо хоть эти малообщительные. Зайдя внутрь, он отметил, что дорога в пещере оказалась на удивление удобно и освещена. Свет отбрасывали диковинные растения высоко на своде пещеры, метрах в 4-5, а тропинка стелилась достаточно ровно. Надо подготовиться. Юноша опустил капюшон и снял защитные очки, убрал их в откуда-то взявшийся рюкзак, а оттуда достал очечник, вынул очки и надел. При этом казалось, что его фигура немного изменилась, по ней словно прошла волна, хотя от этого он не перестал выглядеть таким же слабым, он стал еще ниже. Оставшись один, юноша стал на удивление говорливым, точнее бормочущим. Наконец можно снять это проклятие. Алекго, сказочный ты, ингредиентов столько вчера ушло в мусор. В гильдию еще предложил. Клоун, но богатый и глупый. Ха-ха-ха-ха. Кхе, кхе-тьфу. Начав смеяться, в какой-то момент он закашлялся и резко стянул с себя маску. Немного отдышался, достал маленькую пробирку с зельем со снятием малого негатива и выпил ее, скорчив рожу. Кислая отрава. Так, на форуме в помощи нубам написано, что тропинка в щели пещерного типа фактически безопасна, но от 1 до 5 километров в длину, и могут быть неопасные для жизни ловушки. Значит, надо поменять обувь. Зачем-то юноша закатал рукав и помассировал чуть выше запястья кожу руки. Простенькие мокасины в ту же секунду мигнули неярким светом и исчезли, уступив место кроссовкам. Переобувшись, он откуда-то достал лыжную палку и пошел глубже по пещере, водя перед собой новым инструментом. Арка, пролог, первое подземелье, часть 2. Спустя примерно километр монотонного пути, наконец, появилась развилка. Три тропинки. Жаль, нет камня, как в былинах или сказках. Ладно, пойдем по часовой стрелке. Сначала налево. Пройдя всего метров 10, парень тыкнул палкой на место следующего шага, и пол провалился вниз. Полметра глубины и без колышков снизу. Да кислоты или яда нет. Просто яма. Забавно. Обойдя образовавшееся препятствие, он продолжил путь, но спустя еще несколько десятков метров появился поворот, а за ним тупик. «Левую дорогу вычеркиваем», — сказал он, поводя зажженной спичкой какое-то время у тупиковой стены. Вернувшись назад к развилке, тактик зажег новую спичку и поводил ею центральной тропинке. Огонь несколько раз дернулся под дыханием человека, но не отклонялся. «Ясно. Тут тоже, скорее всего, тупик, но придется проверять. Как же бесит это. Нет бы, чтобы метод спички работал гарантированно, но у него погрешность, блин, еще есть. Так еще и обходить рекомендовано из-за поиска любых растений и материалов. Пещера была покрыта практически полностью светло-бежевым камнем. Светящиеся растения сверху были не только достаточно высоко, но и обладали рядом причин, почему их не стоило трогать. Острые шипы, яд, ну, и в довершение, бонусом, они частенько скрывали в себе ловушки магии земли. На форуме многие называли именно плющ светляка, растущий практически в каждой щели пещерного типа, но только первого уровня, главным сокровищем и хладнокровным убийцей новичков. Везунчики находили там тайники, но открывались эти скрытые сокровища только при случайных обстоятельствах. Даже те, чьи способности были связаны с магией Земли, природой, поиском скрытого или другими, казалось бы, связанными с плющом талантами, не могли специально чего-то нарыть, или просто не делились информацией, что куда более вероятно. Какое-то невзрачное растение обладало характеристиками босса высокоуровневого подземелья. Сам плющ – сокровище. На форуме за него алхимики готовы давать огромную цену за грамм. И это подозрительно. Хотя в комментариях народ и называл заказчиков провокаторами, так как урон любого типа у этого растения велик, но за этими объявлениями явно крылся не садизм к новичкам, или не только он, но рецептов и способов его использования я не знаю. Правда, ценник в 100 тысяч у самого малого предложения и пара миллионов от самых щедрых торгашей приманивают знатно. Если не найду монстра, можно будет поэкспериментировать. Ха-ха-ха, денежки будут мои, но потом, пока просто идем. Центральная тропа была длиннее, несколько раз попадались такие же травмоопасные, но не смертельные ловушки. Скрытая яма, еле видимая нить, о которую можно споткнуться, неглубокий зыбучий песок. В какой-то момент мальчик начал мурлыкать какую-то мелодию себе под нос. В итоге через полчаса ходьбы тактик уперся в новый тупик. Снова зажег спичку и ничего не обнаружил. Назад возвращаться было быстрее, след в след. Вернувшись к развилке, он прислонился к стене пещеры, которую на всякий случай несколько раз потрогал палкой и сел отдохнуть. Интересно, нашли ли транжиры босса, хотя, в целом, пофиг. Поем и пойду дальше, а затем спокойно домой. Главное, нужно было сделать что? Главное, безопасность. Было бы забавно глянуть на любого клоуна из золотого цирка, если бы мне выпал босс. Блин, надо перестать с собой болтать, вдруг у стен есть уши? Ва-ха-ха-ха. Подросток съел пару бутербродов, растворил непонятную белую пасту в воде и выпил. Открыл, но не допил пачку томатного сока, положил ее в карман без рукавки, скорчив рожу, словно это было что-то очень кислое. После чего, немного подумав, повторил тест со спичкой. Пламя стабилизировалось после зажжения, и тут же его потянуло вглубь пещеры. Джекпот, вроде, теперь тактик шел гораздо медленнее и осторожнее. В какой-то момент он остановился и достал зелье со снятием малого негатива и выпил его, скривившись. В итоге, потихоньку идя вперед, он вернул медицинскую маску и защитные очки, а во вторую руку зажал шарик с зельем малой детонации. Шло время. Дорога была монотонная и без ловушек. Даже на фоне не самых извилистых прошлых двух, тропинка шла прямо, только пару раз были легкие повороты за почти час, а для тактика время проходило дольше. Субъективно каждая секунда тянулась словно три, а то и пять. Где-то дальше должен был быть враг, неизвестный, сильный, но скорее всего слабый. Но даже слабый – это опыт, а опыт – это сила. Опыт в подземельях зарабатывается гарантированно. Сама система наделения способностями заставляет раз в квартал посещать подземелья, иначе может наступить кара. Первая развилка делит опыт первично между всеми исследователями. Потом члены групп делят на всех опыт прохождения внутри каждого отдельного пути. Отдельно его же можно получить за тайники и клады, которые настоящая редкость. Но убитый босс – это гарантированный огромный кусок пирога опыта. Бонусом идут предметы, которые могут из него выпасть. Тактик уже начал мысленно пускать слюни. Если это будет волк, гоблин или муравей, то их можно замочить в одиночку. Самые слабые монстры. Хватит одного зелья малой детонации. Вот на жуков, птиц или нежить придется тратиться. Зелий 5 минимум, одни ловкие, другие упитанные. Тактик прошептал одними губами. Мне нужен гоблин. Один маленький гоблин. Ну или волча. И тут в темноте вдали загорелись два глаза, устремленных куда-то мимо него, а затем они повернулись и уставились на юношу. Кии. За секунду преодолев метров 20, существо впечатало задними лапами тактика в стену, но так сильно, что его, словно мячик, отрикошетило во вторую. Столкновение оставило в стенах небольшие вмятины, а вот торможение по земле вспахало диагональную борозду в полдесятка метров. Внимание! Нападение! Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 3 штуки. Мало того, еще во время пинг-понга парень почувствовал, что что-то лопнуло в районе бедра. Фух, всего-то сок рванул. Что это вообще за монстр? Тактик вскочил на ноги и вжался в стену. Монстра нигде не было. Похоже, что тот выбросил чужака с территории и вернулся на свое место. Или затаился. Босс подземелья первого уровня, прямоходящий и быстрый, не гоблин. На форуме даже были видео с охотой на них. Медлительны, всегда вооружены ерундовым оружием типа ножа или ветхого лука. Обычно, правда, дубинка или кость. Проблемой такой станет, если только невидимка, не нежить. В подземелье первого уровня типа щель просто не может быть такого быстрого мертвяка. Не голем, гремлин. Один из видов гремлинов. Если он, то плохо. Придется возвращаться за помощью и делить опыт. Для тактика это было новостью хуже, чем который являлся бы третий тупик. Гремлины, монстры с мордой макаки, острой пастью ящера и хладнокровным телом, похожим на примата. Они недаром входят в топ-3 тварей с максимальной опасностью, но с них и часто падают великолепные предметы, артефакты или навыки. Только вот против этой гадины нужна группа. Причем группа с боевыми профессиями. По простой причине, у чудовища пассивки и иммунитеты к зельям, порошкам, свиткам и другим технологичным или синтетическим предметам. С другой стороны, подземелье низкого уровня, и гремлинская атака должна быть не смертельна. Должна, но не обязательно. Для бытового класса или просто хлюпика с низким уровнем здоровья и этого хватит для миграции в астрал. С третьей стороны, измерить силу атаки сложно, так как любой урон сейчас стоит одно зелье абсолютного барьера, и единица урона и миллион единый по итогу. Правда, ценник каждого такого зелья на форуме значился бы около 40-50 тысяч, а для тактика меньше 8 тысяч рублей, но требовалось много времени и сил. Три зелья, 24 тысячи убытки. Не хочу. Пока внутренняя жаба юноши, страх перед монстром и желание заработать денег боролись между собой, со стороны развилки сверкнули глаза и атака повторилась. Только теперь гремлин появился оттуда, откуда пришел сам маленький алхимик. Шаг. Применено заклинание «Шаг». Потрачено маны. 1.49 осталось. Монстр попал в стену, отпрыгнул в сторону и на секунду остановился в поисках цели. Гремлин. Правда. Серый гремлин. Блин, новости были плохими. Чем светлее кожа, тем больше сопротивление магической синтетики, а белые в щелях не водятся. Тактик швырнул зелье малой детонации в монстра, но промазал и попал в пол. Бабах, шусть, внимание, нападение, было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера, 4 штуки, да, блин, гадство, хрень, собственная атака, а применил это зелье тактик впервые и внутри радиуса поражения, опалило его, откинуло в стену, а затем еще раз. Правда, атака задела и монстра. Ему немного поджарило мохнатое ухо. И, вроде бы, оглушило. Так как тот стоял и тряс своей головой. Анализ. Применено заклинание анализ. Потрачено маны. 25. Осталось 24. Анализ. Цель. Монстр. Имя. Вид. Серый гремлин 99 уровня. Статус. Агрессивен. Легкая контузия. Возраст. Месяц. Здоровье. 9800-9900, мана, 970-990, атака, 5 плюс 18, защита, 10, профессия, босс подземелья, титул, убийца ремесла, сопротивление продукции ремесленников 95%, готовый стать светлым, удача плюс 10, сила, 99-99, интеллект, 5-5, магия, 99-99, контроль, 9-10, ловкость, 19-19, сопротивление магии, 0, против ремесленной 95% входящего урона, удача, 22-12, способности, шаг, 9 уровень, таранный шаг, 8 уровень, малозаметность, 9 уровень, броня, отсутствует, оружие, кортик коготь новорожденной выверны, атака плюс 18, украшение, серьга хитрого пирата, заклинатель не тратит ману на мусорную магию. Перед тактиком выплыло несколько окошек, но он не успел их прочитать, так как гремлин очухался и тут же снова атаковал. Юноша попробовал повторить свой трюк с шагом и зельями, но не успел и отправился в новый полет. Внимание! Нападение! Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 3 штуки. Теперь он летел вглубь подземелья. У атаки есть откат секунд 20. Это и есть таранный шаг. Шух! Внимание! Нападение! Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 1 штука. Неожиданно что-то ударило в спину. Только вот монстр, который должен быть единственным в подземелье, маячил впереди. Ку-ку, привет от почему ты невредим? Раздался бас сзади. Тактик же бросил себе под ноги зелье малой детонации. Бабах, шусть, внимание, нападение. Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 4 штуки. Тварь, долбанный подрывник. Гремлин улыбнулся и закричал: ки-ки-ки-ки, после чего рванул в суматоху. Шаг, Применено заклинание «Шаг», потрачено маны, 1.23 осталось. Монстр врезался в какой-то почти прозрачный силуэт, но тот мигнул и растворился. Но тактик успел его опознать. Это был член гильдии золотого состава империи, одетый во все темное. И, похоже, что он также против маленького и безобидного алхимика. Только вот почему, чем им так важно это подземелье и убийство местного босса, что они готовы перешагнуть через труп другого человека. Это надо найти и отобрать. Мне надоело летать. Мне надоело получать. Ловите, гады. В пещеру алхимик начал метать зелья малой детонации в сторону противников, каждый раз делая шаг в случайную сторону и двигаясь подальше от зоны детонации. Применено заклинание «Шаг». Потрачено маны. 1.22 осталось. Применено заклинание «Шаг». Потрачено маны. 1.21 осталось. Применено заклинание «Шаг», потрачено маны, 1.0 осталось, 99, 98, 97, 76, количество зелий упало почти на четверть, а мана ушла в ноль. Это изматывает, глаза устают за всем этим следить. Как бы я вообще выжил без накопления зелий и артефактов? Тактик взял паузу и отбежал ближе к выходу. В пещере не было особо пыльно, но все равно после небольшого срыва алхимика видимость упала капитально. Невидимка среди взвеси должен стать видимым. Или нет? Сколько тем на форуме было о способностях убийц? Много. Один из самых сильных классов в бою между людьми. Но далеко не у всех есть заклинание невидимости. Поэтому зелья и артефакты пользуются популярностью. Только вот угадать природу невидимости сложно. Юноша ничего не приметил, кроме того, что повторная атака гремлина прошла сквозь человека. Блин, у монстра же еще и малозаметность. Бежать смысла нет, там еще 8 мажоров, которые могут напасть, а могут и не напасть. Хотя их перебить можно оставшимися зельями. Пассивок-то, как у гремлина, у них нет. Только вот убивать кого-то, пока парень думал, он одновременно выпил зелье манозапаса Никодима, раскинул мозгами и повторил еще раз. Внимание, запас маны увеличен. Дозировка превышена. Ближайшие сутки зелье манозапас Никодима не принесет пользы, а приведет к отравлению организма. Текущий запас маны со штрафом 90. Выпил малое лечебное зелье со снятием негатива, но сообщение о снятии штрафа не пришло. Блин, сглупил. Где-то среди взвеси послышались звуки ударов, смех, лязг металла. Ну и пусть резвятся. Тактик ухмыльнулся и бросил пару зелий на звуки, но ману решил приберечь. Немного отойдя подальше от пыльной взвеси, он достал рюкзак и вытащил оттуда огромный гарпун. Попробовал поднять в руки и затолкал назад. Одного веса оружия хватило, чтобы полностью напрячь все силы тела юноши. А пока бой во многом зависел от скорости и реакции. Рюкзак был одним из пространственных артефактов в его арсенале, но количество слотов было мало, зато степень уменьшения веса была огромной. Перебирая в памяти и в рюкзаке слоты, тактик начинал нервничать. Многие предметы были боевыми, но подготовленными для продажи, перепродажи или на будущее. Слишком многие упирались в его собственные слабые физические способности, но могли пригодиться в какой-либо специфичной ситуации. Меч 5 кг, но требует заточки или зачарования. Нунчаки, откуда и зачем? Цепь стальная 18 кг, трос автомобильный. А вот спортивный арбалет сгодится, но не сейчас. Шокер. ХМ полетел в карман жилетки. И здесь ерунда, и здесь ничего полезного под ситуацию. Вдруг, внимание, нападение. Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 3 штуки. Блин, еще траты. Надоедает больше всего, подумалось в полете и во время рикошетов. Благо защита зелья давала ощущение ударов подушкой, а не попадания по камням. А таких зелий у тактика еще было много, ну очень много, но каждая из них была упущенной выгодой и требовала новой варки. А варить было запарно. Придется залезть в непроанализированные эксперименты. Юноша убрал руку во внутренний карман жилетки и аккуратно снял кольцо, удостоверившись, что карман хорошо закрылся на молнию. После этого потрогал кожу на внутренней части руки и проверил. 11. Доступный запас зелий абсолютного барьера. 8 штук. Пока хватит, а сейчас он достал несколько предметов из очередного кармана в жилетке. Развернул и съел какой-то шар, закрученный в фольгу, похожий на черный мармелад или кусок слизи. Внимание! Временно запас здоровья увеличен. Здоровье плюс 2000. Время действия – 3 часа. Штраф – лишение обоняния. И на вкус горький шар из жженого сахара песка. Надо запить. Штраф, вроде бы, не критичный. Внимание! Сняты все эффекты усталости. Здоровье плюс 200. Сила плюс 30. Время действия 2 часа. Потрачено маны 5. Осталось 85. Что? Чтобы выпить зелье, потрачено маны как на 5 шагов. Ладно, дальше. Внимание. Получено случайное благословение. Архитектура плюс 1. Чо-о-о. Вообще ничего не понятно с этим зельем, но пока меня не атакуют, продолжим. Вокруг не было тихо. После одной неожиданной атаки гремлин снова исчез. Звуки сражения внутри взвеси продолжились. Но пыль потихоньку начала оседать и выветриваться. Внимание! Вы применили зелье легендарного ранга. Никто до этого не пробовал принимать внутрилегендарное зелье заморозки. Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. 1 штука. Получен пассивный навык. Хладнокровие, легендарный, на срок 3 часа. После окончания срока навык будет стерт. Ничего не понимаю. Если выпил внутрь, почему сработал барьер? Придется потом разбираться, озадаченно пометил в разуме цель на будущее алхимик. Тактик начал что-то быстро нажимать на своей руке, и перед ним выплыло описание навыка. Навык хладнокровие. Ранг навыка. Легендарный. Эффект. Капли крови владельца заклинания будут наносить урон холодом при потере контакта с владельцем. Урон зависит от объема. Существует шанс заморозить противника. Затраты маны 0 в час. Какое-то куцое описание. Хотя с учетом прошлых экспериментальных зелий идеально подходит. Жаль, не выпало ничего на скорость и ловкость. Про рефлексы уж молчу. Хоть на силу что-то выпало. Тактик уже не помнил ценники этих разных склянок и экспериментов. Арка пролог 1 подземелье часть 3. Единственное, на что он проверял, нет ли в интуитивно созданных предметах яда. Потому что у него есть только одно заклинание анализа, которое очень полезно и во многом подробно даже на первом уровне, но его стоимость в 25 маны делает его весьма дорогим для быта. А проверить на ядовитость можно разными алхимическими порошками, зельями или артефактом. Юноша решил не тестировать дальше. Могла выпасть новая архитектура, а с его удачей и что-то еще похуже. Да и звуки боя становились все реже, а пыль уже не скрывала силуэт человека и светящиеся глаза монстра. Похоже, у мажора навык невидимости в откате, подумал парень, но, рассмотрев подробности, заметил иное. Человек в темном не уходил в невидимость, а длинным мечом пытался ударить по гремлину, но тот на удивление легко уворачивался от каждого приема. Собственно, замахи были широки, что для такого быстрого врага было слишком просто. «Чудак из золотого состава, зачем ты на меня напал?» — крикнул юноша. «Угадай, дрянь!» — усмехнулся враг. «Я не дрянь, я тактик, алхимик, ну, в крайнем случае, мелкий. Тебе помощь нужна? Мне и так хорошо. Если бы ты своими зельями не швырялся, то монстра я бы уже убил». Хорошая шутка. Анализ. Применено заклинание анализ. Потрачено маны 25, осталось 65. Анализ. Цель. Человек. Имя. Николай Петренко. Вид. Маг-талант. Статус. Агрессивен. Эйфория от боя. Озадаченность. Выполняет приказ. Проклятие жертв. Возраст. 19. Здоровье 183 тысячи. Мана 170-390. Атака. 50 плюс 200. Защита. 200. Профессия. Ассасин-мечник. 94 уровень. Титул. Верный слуга. При получении задачи от господина получает плюс к максимальным значениям навыков. Серийный убийца. Минус 20 к удаче. Увеличение показателей максимального здоровья и маны во время боя. Сила. 69-69. Интеллект. 49-55. Магия. 65-65. Контроль. 9-20. Ловкость. 19-19. Сопротивление магии. 0. Удача. 0-10. Способности. Призрак Немезиды. 2 уровень. Шаг. 1 уровень. Малозаметность. 4 уровень. Владение мечом. 1 уровень. Владение луком. 1 уровень. Владение кинжалом. 8 уровень. Критическая атака. 3 уровень. Двойка Немезиды. 1 уровень. Броня. Сет темных одеяний Вальца. Для подробного анализа уровень мал. Оружие. Кинжал Пронзатель. Атака плюс 180. Шанс критического попадания плюс 10%. Шанс вызвать кровотечение плюс 90%. Длинный меч Вальца. Атака плюс 200. Для подробного анализа уровень мал. Для подробного анализа уровень мал. Малый лук Вальца. Атака плюс 50. Для подробного анализа уровень мал. Украшение. Пространственное кольцо. Для подробного анализа уровень мал. Пространственная поясная сумка Вальца. Для подробного анализа уровень мал. Слышь, дрянь, ты еще нас мажорами зовешь? Анализ. Это муторное и бесполезное заклинание. Жаль, пока ты там в него смотришь, я занят и не могу тебя атаковать, убожество, закричал Николай в темноту с улыбкой, отхлебывая какое-то зелье из бутылочки, скорее всего целебное, или могу. Тык, внимание, нападение. Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. Один штука. Неожиданно для тактика в спину что-то ударило. Внимание. Нападение. Было автоматически потрачено. Зелье абсолютного барьера. Один штука. И пока он поворачивался еще раз. Так, остаток 5 зелья абсолютного барьера. Тактик быстро заметил начавшего растворяться противника. Анализ. Применено заклинание анализ. Потрачено маны. 25, осталось 40. Анализ. Цель. Человек. Имя. Николай Петренко. Вид. Маг-талант. Статус. Агрессивен. Эйфория от боя. Озадаченность. Выполняет приказ. Проклятие жертв. Возраст. 19. Здоровье 183 тысячи. Мана 170-390. Атака. 50 плюс 200. Защита. 200. Все то же самое. Судя по навыкам, это двойка немезида или способность какого-то предмета вальца. У обеих целей один показатель здоровья. При этом тот, кто стоит против монстра сейчас основа или подобие, может снова надеть кольцо с барьерами, но тогда потребление экспериментов зря, и не узнать силу атаки гремлина. Парень начал много думать, одновременно вертясь в поисках убийцы. Когда противников стало больше, хаотичность явно возросла. А что думать? Он начал доставать по одному зелье малой детонации и швырять их по обе стороны от себя, как в сторону выхода, так и в сторону сражения. И как только всплыло, внимание, нападение, было автоматически потрачено, зелье абсолютного барьера, один штука, он тут же бросил себе за спину очередное зелье, внимание, нападение, было автоматически потрачено, зелье абсолютного барьера, 4 штуки, зелья абсолютного барьера больше недоступны, рекомендовано пополнить запас. Юношу обдало остаточным жаром, но какого-то ущерба он не получил, просто сухой и теплый воздух, чем-то даже приятный. А вот тот, кого он считал двойником, опал на землю и превратился в манекен в опаленной одежде, идентичной надетой на оригинал ассасина-мечника. Укаа, раздалось из облака пыли, ты знаешь, сколько стоит создать двойку, дрянь, ты себе даже не можешь представить, да я тебя. Повезло, урон с куклы не добил человека, не хочу титул убийцы, получи. Раздался голос Николая из-за спины тактика, и он почувствовал удар в левую часть спины. Внимание, нападение, вам нанесен урон, здоровье минус 250, 2050, жизненно важные органы удачно защищены броней, рана заморожена, выплеснувшаяся кровь заморозила противника на 5 секунд, как это больно. Без барьера парень оценил все плюсы дорогого зелья, спрятанного в кольце. Он думал, что выманить и использовать заморозку будет проще и быстрее, но от боли замешкался. А вот монстру нет. Гремлин с ухмылкой подлетел и впечатал застывшего убийцу в стену. А почему он не отрикошетил? Пронеслась мысль в голове у тактика. Монстр тем временем не обратил на него внимания и быстро подбежал к Николаю, применив шаг. В лапе блеснул кортик, и находившийся без движения убийца Петренко погиб. Блин, этот маньяк мне нужен был живым. Юноша планировал, как минимум, допросить его. С другой стороны, сражение из хаотической битвы превратилось в дуэль, а в монстре начали происходить изменения. Он на секунду почернел, потом чернота потрескалась и уступила место неяркому свечению, из которого вышел явно посветлевший гремлин. Анализ. Применено заклинание анализ. Потрачено маны. 25, осталось 15. Анализ. Цель. Монстр. Имя. Вид. Светлый гремлин 1 уровня. Статус. Счастлив, ранен, в процессе эволюции спустя 4 часа 59 минут получит. Интеллект плюс 44. Сила плюс 50. Сопротивление магии плюс. Пробудит 2 способности и разрушение артефактов. Возраст. Месяц. Здоровье. 9000-10000. Мана. 41 тысяча. Атака. 50 плюс 18. Защита. 20. Профессия. Босс подземелья. Титул. Убийца ремесла. Сопротивление продукции ремесленников 95%, ставший светлым, удача плюс 30, сила, 100-100, интеллект, 6-50, магия, 100-100, контроль, 10-10, ловкость, 20-20, сопротивление магии, 0, против ремесленной 95% входящего урона, удача, 42-42, способности, Шаг, 10 уровень. Движ, 1 уровень. Таранный шаг, 9 уровень. Малозаметность, 10 уровень. Невидимость, 1 уровень. Броня, отсутствует. Оружие, кортик коготь новорожденной выверны, атака плюс 18. Украшение, серьга хитрого пирата, заклинатель не тратит ману на мусорную магию. Мдяя, а я еще себя считал неудачником. Николай, ну как можно было снести так мало здоровья гремлину? Хотя, с учетом моих зелий, чувак, ты вообще старался? Ну, хоть какая-то польза с тебя была, ману на тебя сожгли знатно, начал бубнить тактик. Гремлин же растворился во тьме. Он атаковал самую доступную цель, обладая весьма посредственным интеллектом. Этот маленький человек окутывался непроницаемой пленкой во время каждой атаки, а вот поверженный мужчина, хоть и реагировал на большинство атак, но явно получал урон. Для монстра стало выгодно бить того, кто получал царапину, а не просто красиво улетал. В гремлине был заложен инстинкт – получить опыт, повысить силу, защитить подземелье и развить его и попутно себя. Пришлось потратить много маны для атак, иногда противник становился невидим, иногда происходила бомбардировка от другой человеческой цели, но для монстра это было вторично. Атаки этих слабых людей были медленными, зелья были неприятны гарантированным уроном, если попасть в радиус поражения, но они при этом помогали бить слабейшего противника. Такой размен его устраивал. Единственная проблема – мужчина периодически пил зелья, а чтобы нанести ему урон, приходилось совершать несколько шагов перед таранным шагом. Ловкость и опытность взрослого явно была высокой. Монстр был доволен, что против него выступила не команда, а два противника, которые сами конфликтовали и наносили раны друг другу. После убийства он эволюционировал, также развились его навыки. Через несколько часов он восстановит ману, его разум окрепнет, а интеллект вырастет. Он станет сильнее. Но инстинкт босса подземелья говорил: убить всех, уничтожить вторженцев, защитить подземелье. Из хороших новостей, у маленького человека пошла кровь. Наконец, надо пробовать завалить его, пока не прошла эволюция, и не восстановился запас маны. Хотя у него, судя по стату магии, есть природная регенерация, а я сейчас отравлен зельями. Надо исходить из плюсов, полученных после экспериментов. Если не замочить его, то все сражение до этого будет пустой тратой. Хотя я жив, это плюс, но денежки. Тактик пытался быстро сообразить, стоит ли вернуться к тактике с барьерами и спамом зельями малой детонации или нет. В итоге он быстро настроил свои вещи так, чтобы первыми для использования можно было достать шокеры и малые лечебные зелья со снятием негатива. При этом юноша мысленно готовился перейти на другие схемы или тактики. Правда, их себестоимость отгоняла эту мысль дальше. Вдох, выдох. Монстр исчез, но снова должен был появиться в любой момент. Против Николая он не экономил сил на шагах и таранных шагах, в итоге маны у него всего на несколько сложных атак. А значит, надо просто выждать конца маны и обездвижить его. Только самый простой путь будет болезненным. Тактик убрал руку в карман и поранил ладонь о контакты шокера. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 1, 2049. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Рана заморожена. Выплеснувшаяся кровь заморозила противника на 5 секунд. Замораживать некого. Значит, кровь заготовить не вариант. Немного подумав, он выпил зелье. Применено малое лечебное зелье. Здоровье плюс 100, 2149. Применено малое лечебное зелье. Здоровье плюс 100, 2249. Применено малое лечебное зелье. Здоровье плюс 100, 2300. Применено зелье лечебное, малое, со снятием негатива. Эффект. Нейтрализует любой малый негативный эффект и лечит в течение минуты до 1000 здоровья, каждые 3 секунды на 50 единиц. Как только тактик засунул в карман опустевшую тару, сзади в него прилетела атака. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 136, 2164. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Повезло. В этот раз вместо рикошетов о стены он пролетел вдоль них и каким-то чудом смог приземлиться на ноги. Правда, получил неприятный и болезненный удар в спину. Спустя 9 секунд ожидания его здоровье восстановилось под эффектом зелья, а на 10-й он снова отправился в полет. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 136, 2164. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 32134. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье! 38-2096. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Только у юноши промелькнула мысль, что рикошеты на удивление наносят мало урона, как он вспомнил, что родного-то здоровья у него всего сотня, уразельем барьеров. Но как же это больно, принимать удары без них. Когда он попытался быстро встать, у него закружилась голова, а едва парень перевернулся, зелья естественным путем вышли наружу, благо их магический эффект перешел в тело. И так плохо, но все еще больше 2000 здоровья. Что же будет при большом уроне? Начали появляться мысли о побеге или больших тратах, если гремлин не сменит тип атаки, потеряв ману. А монстр, вместо того, чтобы как обычно после атаки исчезнуть, подошел к подростку, взял его за волосы и перерезал ему шею. Внимание! Нападение! Вам нанесен критический урон. Здоровье 1360-736. Жизненно важные органы получили рассечение. Эффект кровотечения. Рана заморожена. Кровотечение остановлено. Выплеснувшаяся кровь заморозила противника на 5 секунд. В кровавом тумане, не с первого раза нащупав, тактик все-таки достал шокер и всадил его в опорную лапу гремлину. Тыриска. Внимание! Загадочный шокер с развала оглушил врага на 20 минут. Действует сопротивление цели. Время оглушения сокращено до 1 минуты. Удача цели дополнительно сокращает время ошеломления до 30 секунд. Блин. Тактик прочитал сообщение и быстро вылил в себя несколько малых целебных зелий, а вот со снятием эффекта еще было в откате и действовало. Кое-как здоровье перевалило выше 1000. Через «не могу» он выбросил на землю гарпун, оперся об него и выстрелил в упор гремлину в грудь, а спустя несколько секунд монстр пришел в себя и начал визжать. Затем достал кинжал и перерубил цепь. Мне крышка. Это какой-то терминатор, а не гремлин. Молодой алхимик начал пытаться вытащить кольцо с барьерами, но не успел. Монстр был быстрее. Он подбежал и воткнул кинжал в подростка. Кое-как парень увернулся, острие по касательной задело плечо. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье 68-1320. Жизненно важные органы удачно защищены броней. Рана заморожена. Выплеснувшаяся кровь заморозила противника на 5 секунд. И все, слишком мелкий урон в этот раз так удивил тактика, что тот замешкался и не сразу влепил шокер в оттаивающего светлого гремлина. Внимание! Загадочный шокер с развала оглушил врага на 20 минут. Действует сопротивление цели. Время оглушения сокращено до 1 минуты. В этот раз ему не фартануло. Улыбнулся юноша и начал глотать зелья до тех пор, пока не восстановил здоровье полностью. И к его удивлению на этом запас малых целебных зелий кончился. Внимание! Загадочный шокер с развала оглушил врага на 20 минут. Действует сопротивление цели. Время оглушения сокращено до 1 минуты. Удача цели дополнительно сокращает время ошеломления до 30 секунд. Теперь главное не отпускать его из ошеломления и максимально нанести урон. Пока шокер не разрядился, теперь инициатива была у парня, и он не хотел ее потерять. Только вот проблема с пассивным сопротивлением не исчезла, да и на анализ маны уже не хватит. Тогда он начал вытаскивать все колюще-режущее из запасов и втыкать в гремлина. А такого было не особо и много. Меч, на который была надежда, оказался не только очень тяжелым, но и настолько туп, что им не удалось рассечь серую кожу монстра. В итоге тактик чуть не упустил полуминутный интервал. Внимание! Загадочный шокер с развала оглушил врага на 20 минут. Действует сопротивление цели. Время оглушения сокращено до 1 минуты. О, снова минутка, и тут на глаза ему попался армированный скотч. Ну, тут явно не совпадение. Ва-ха-ха-ха, как бы на радостях не стать маньяком, как этот Петренко. В итоге гремлин оказался мумифицирован за несколько ударов шокером сверху вниз и обратно. Ушло 5 рулонов. Было бы больше, подросток потратил бы и больше. На фоне себестоимости зелий этот предмет был ерундой, а страх перед болью и тем более смертью не был. В итоге, лишив свободы гремлина, тактик сел к стене отдохнуть и начал размышлять. Оружие против этого монстра не особо эффективно. Зелья – вообще мусор. Есть несколько петард, но порох внутри подземелий ведет себя иначе. Просто горит, не детонируя. «Жизнь меня не готовила к этому», – пробормотал парень. «Вытащить живого монстра в теории можно, но вот босс подземелья при выходе рванет так, что зелья не то что малые детонации, а и более крутые рядом не стояли. Это как-то связано с ядром. Арка пролог 1 подземелье часть 4. А пока тактик думал, что делать, на глаза ему попалось ремонтное зелье. Точно, его же надо использовать в течение часа после нанесения ущерба, проворчал юный алхимик. Тактик снял с себя одежду и смазал места своих ранений на ней густым зеленым зельем, которое как пахло жженными тараканами, так из них и состояло. Немного подумав, он подошел к цепи от гарпуна, заодно смазал и соединил ее, а потом обмотал вокруг только что очухавшегося гремлина. В итоге мумия получила якорь в виде тяжелого гарпуна. Сколько бы ни двигалась и ни билась в злобе, эта мумия не могла ускакать далеко. После того, как тактик повалил ее в небольшой кратер от взрыва зелья малой детонации. Вот это я тупой. У меня нет подходящего оружия, но мало того, что я могу забрать кортик монстра, так еще можно ассасина обворовать. Внимание! Получен титул «Удачливый мародер», «Удача плюс 5», «Харизма минус 5». У меня есть такой стат, как «Харизма». А вот плюс к удаче – это хорошо, озадаченно проговорил юноша, запихивая манекен в подпространство жилетки. Кортик гремлина оказался неподъемным. Выскочило сообщение. Внимание! Предметы босса подземелья недоступны до его смерти и начала работы распределения наград. К трупу убийцы парень подходил с опаской. Повезло, что меч и кинжал валялись около него. Тактик боялся мертвого противника. «Бейрер, мне совестно, чувак, но не я это начал». Протянул было руку к кольцу на мертвой руке, но тут же отпрыгнул и вытащил 4 спички, 4 хранителя. Из спичек вырвалось свечение, и из каждой появились небольшие человечки, окруженные разноцветными огоньками. «Соберите все полезные предметы с этого поверженного противника, а его самого похороните. Внимание! Произведен призыв хранителей. Потрачено маны. 12, осталось 3. Хранители исчезнуть после исполнения задания или при прошествии 15 минут. Какой же я трус, лишние траты, бормотал парень. Его поражало то, как человечки кружатся вокруг тела ассасина и с удивительной для таких маленьких тел легкостью вытаскивают артефакты. Не раздевайте. Отрежьте носители магии или другие ценности, но оставьте на нем одежду. В итоге перед ним образовалась небольшая кучка предметов, которую можно будет проанализировать позже. При этом лука вальца он так и не нашел. Скорее всего, тот находится в каком-то из пространственных артефактов, коих в куче минимум 2. Главное, что его интересовало, это жетон Лиги, который как черный ящик записал тут события до смерти. Так ему не придется отдавать свой после выхода из подземелья. Да и по праву жертвы он имеет право на мародерство. Использовать длинный меч вальца убийцы тактик не смог бы. Даже с усилением на 30 единиц тот был для него слишком громоздким. А вот кинжал-пронзатель был не так тяжел и удобно лежал в руке. Он подошел к гремлину, посмотрел в пустые глаза монстра и перевернул его на спину. Из кольца он достал молоток, вытащил и надел резиновые садовые перчатки. Одной рукой взял молоток, в другую руку кинжал, а коленом придавил светлого. Это просто курица. Крупная мутировавшая курица. Как же противно. Спустя 5 минут, наконец, высветилось сообщение. Поздравляем. Вами зачищено подземелье. Все участники прохождения на всех путях и тропах делят общий опыт. Среди всех выживших участников прохождения тропы хранителя будут распределены ценные награды. К сожалению, ядро подземелья не завоевано и награда за него не будет распределена. Это сообщение висело четверть минуты, а потом заменилось на новое. Внимание! Все выжившие участники пустых путей будут удалены из подземелья через 30 секунд. Участники, одолевшие тропы хранителя, также будут удалены из подземелья через час или могут покинуть подземелье самостоятельно. Тактик плюхнулся на землю, тело гремлина растворилось, а на его месте образовался глиняный горшок или что-то схожее с крышкой. Забавно, что скотч исчез вместе с ним. Это удивило уставший мозг юноши больше, чем обрадовал появившийся сосуд с наградой. Откройте кувшин хранителя подземелья. Заслуженная награда будет распределена автоматически, а люди будут перенесены к выходу. Интересно, почему кувшин? Ладно, не суть, но перед тем, как его открывать, можно немного погулять. Кувшин хранителя нельзя поднять. Да как так, кинжал валяется, не трожь. Курицу свяжуешь на ингредиенты, не заберешь. Теперь и склянку с собой не взять, произвол. Твою же система с низкой социальной ответственностью. Начал ныть тактик, убегая вглубь коридора туда, откуда пришел гремлин. До закрытия подземелья осталось 59 минут 42 секунды. До закрытия подземелья осталось. 39 минут 2 секунды. Спустя некоторое время бега, подросток добрался до более открытого помещения с высоким потолком без светящегося плюща. Это место озарял небольшой алтарь, излучающий мягкий голубоватый свет. Тактик был негативно настроен, но подойдя к возвышению и схватив источник свечения,